Собачья кутерьма 2. Говорят, будто бы Гарри, собака породы шицу Джерри Холливелл, поставила в неудобное положение бывшую солистку группы Spice Girls, приведя ее к Тони Блэру, когда тот вздумал помочиться в закоулках своего загородного домика в Чеквэрс. Джордж Майкл в песне «Застрели собаку», написанной в ответ на войну в Ираке, называет Тони Блэра пуделем Джорджа Буша. С американцами шутки плохи, и бывшей звезде было предписано на время покинуть Америку. Чихуахуа Тинкер Белл, собачка Пэрис Хилтон, умещается в чайной чашке, но уже опубликовала собственный дневник.